Глава 32. Я подхватил шубу и вышел прочь из гостиницы. Мороз с колючками впился в щеки. Ветер вздыбил волосы, охлаждая череп. Присосался к центру груди, словно хотел выпить сердце, если оно там еще осталось. Я сам его себе только что разорвал. Шаги против метели. Неизвестная улица, темнота, фонари, заплаканные снегом. Я знал, что Агнес больно, и от этого больно было мне. Часть меня тянула развернуться и, сломя голову, броситься обратно, обнять ее, сказать, что мне на все плевать, лишь бы чувствовать ее и быть рядом. Но я не имел права. В штрихах голых веток, пронизанных сизым холодом, я видел ее Арбис. И в повороте головы случайный прохожий, и в вывеске на витрине мучение. Милая, нежная, хитрая, злая. Спасая одного, обрекать другого на ужасную судьбу, каково это, для меня неприемлемо. Я знаю, в одном человеке чего только не намешано. Нет розовых пони и безгрешных принцесс, но как в ее красивой головке с шелковистыми волосами рождается подлость? Никого нельзя переделать, это азы. И несмотря на это, я решил, что Агнес просто запуталась. Ей нужен второй шанс. Проблема в том, что шанс нельзя дать. Человек может взять его только сам, если захочет. Но зачем он был нужен Агнес, если она и не чувствовала за собой никакой вины? Стоило ли удивляться, что Агнес восприняла наши отношения как индульгенцию, карт-бланш на беспредел? И это моя проблема. Я ее наставник, и я не заметил, как на моих глазах вырастало блистательное чудовище. Я был увлечен ее острым умом и красотой, и ничего не хотел видеть. Поэтому именно я и обязан это прекратить. Резко. Наотмашь. Ведь она только начала. Что дальше? Станет заниматься темным колдовством, как мой отец? Все мы видели, к чему приводит сила и безнаказанность. И теперь речь не о личном. Пускай демоны меня раздери, люблю ее, но потакать подобному я не должен. Я остановился. В груди встал ком, я будто окаменел. Часы в башне пробили 12. За спиной подростки распевали песни про мороз под гулявшими голосами. Я завернул за угол от них подальше и глянул в черные зеницы дома напротив. Они заглянули в меня, готовые поглотить. Кстати, об этом. Я очередная жертва для руны? Просто отлично. Спасибо предкам. Почему другой мир не забрал меня раньше? Чего он ждет? И сколько на самом деле у меня времени? Возможно, не дни, а часы? Тогда я обязан все успеть. Раскрыть того, кто плетет козни в замке и хочет призвать аджархов. Вытащить из тюрьмы Стайля Свеборга. Провести обратный ритуал, чтобы освободить от проклятия Агнес и Ранди, если возможно вытащить сиротку из стихийника, которые наверняка там же и пропали, а потом... Черт его знает, что будет потом. Разберусь по обстоятельствам. Конечно, теперь стали понятны не только мои странные родители, но и сентенции старика Хендера. Я-то думал, смысл его слов в том, что с такой дерзостью, как у меня, долго не прожить, но все куда прозаичнее. Вы, господин ректор, просто разменная монета. Забавно, да? И вдруг я ясно вспомнил разговор с колдуном в темном квартале Ихигару. Это не первый раз, когда сущность из другого мира призывает тебя. Вспомни все, что слышал. Собери все, что узнал. Помоги тем, кому не помог. И промолчи, когда сложно. Тогда и поймешь, что говорилось тебе. И почему? Иначе будет больнее. Смерть за плечами. Отличный повод ничего не откладывать на завтра. Я сел в сугроб на скамье, сгорбился, сунув руки в карманы. Не лучший вариант для медитации, но, как говорил мой бывший маг-гувернер, где сейчас стоишь, там и есть идеальное место для практики. Я закрыл глаза, сосредоточился на центре головы с намерением вспомнить то, что нужно было мне сейчас больше всего. Но вместо привычного погружения в себя почувствовал металл на темечке и вылетел сквозь него в цитадели памяти, как в трубу. Я увидел воспоминания мадам Гарри, и себя, как она вытаскивает меня из камина и приговаривает: «Ну что же ты, малыш, рано тебе еще, поживи, родненький!» Я обернулся, чувствуя страх и любопытство, и наткнулся взглядом на раскрытую, горящую разноцветным огнем руну в камине. Услышал голос из глубины, объемный, шелестящий, как ветер в кронах. «Иди сюда, мальчик, твоя судьба менять, почувствуй вкус!» А затем скрик мамы. Суматоху вокруг и голос отца где-то за спиной. «Он не должен этого помнить!» Я раскрыл глаза, ошеломленный. Как я мог это забыть? Сейчас помнилось отчетливо, что тогда мне было 10, и это случилось после похорон дедушки. Воспоминания потекли дальше сами, словно в плотине пробили дыру. В тот день мы сразу переместились из замка порталом домой. А проснувшись в своей комнате в Ихигару, я увидел первым делом лицо элегантной молодой женщины. Она улыбнулась, убирая руку с моего лба, и сказала: «Привет, Алви! Мама забеспокоилась о твоем здоровье, но зря, с тобой все в порядке». «А вы кто?» — спросил я. «Леди Матильда Элбери, менталист». «Угу, та самая». Похоже, она была моим наставником в академии, а потом ее арестовали за попытку убийства. Однако мне везет на женщин без моральных норм. Выходит, леди Элбери помогла мне забыть то, что было вредным, как посчитали родители, переместив опасное воспоминание вглубь. Я потер уши, застывшие на морозе, а затем вспомнил, как отец впервые к нам в дом привел Джестера, неуклюжего, носатого мальчишку с черными взъерошенными волосами. Ему было 5 лет, и он оказался моим братом. Потом я слышал ссору отца с мамой, которая затихла внезапно, когда появилась в гостиной мадам Хинтара, молодая, стройная и очень красивая белокожая женщина с сине-черными волосами. «Какой очаровательный малыш! Поздравляю вашу семью с замечательным пополнением! Ты ведь так хотела еще одного сына, да, Женали?» сказала она, обнимая совсем не очаровательного Букку Джесса. «Ты моя мама?» — вдруг спросил он, а та рассмеялась. «Нет, малыш, вот теперь твоя мама, леди Женали Вагнер Розендорф. Посмотри, какая красивая!» Джестер оттолкнул мою маму и заплакал. А я его не взлюбил за это. Я выпрямился. Что дальше? Пора связать все нити в один узел. Догадок недостаточно, нужны доказательства. Я достал из кармана бумажку, прочитал под тусклым фонарем: «Миссис Гольден, улица Расмусен 3, второй этаж, вход в парадное справа от цветочной лавки». Украшенная розовыми и желтыми лампочками витрина на первом этаже особняка на улице Расмусен завлекала посетителей порхающими цветками, наверняка завезенными сюда аж из восточного королевства Хань. Больше нигде летающих цветов не встретишь. Лавка была открыта. Я прошел мимо украшенных гирляндами дверей и поднялся на крыльцо особняка. Лестница с коваными перилами и чистыми красными ковровыми дорожками, поддетыми под железные скобы на ступенях, привела меня к закрытой двери на втором этаже. На ручке я обнаружил висящую на шнуре картонку с надписью: «Для корреспонденции обращайтесь в цветочную лавку». На стук, естественно, никто не отозвался. Подумалось, что Агнес наверняка справилась бы с замком и незаконно проникла бы в чужие владения. Я просто спустился в лавку. Звякнул колокольчик. В нос ударили концентрированные цветочные ароматы, окутало теплом. Я попал в царство букетов, лент, шаров и подарочных корзин. Над пушистыми фиолетовыми кругляшами в вазе порхали упитанные розовые мотыльки, похожие на медвежат с крыльями. «Еще одна экзотика для влюбленных», — поморщился я. «Осторожно, сэр!» Девушка в очках и в голубом форменном платье с белым кружевным передником бросилась мне под ноги. Я притормозил, она поднялась, в руках ее шевелился мелкий зеленый росток. «Извините, сэр, за этим проказником постоянно нужен глаз да глаз. Чуть не польешь вовремя или не в том количестве, в каком ему нравится, отправляется искать воду». «Ходячий укроп?» усмехнулся я, вспоминая, что уже такого видел. «Стилопус активный, редкий экземпляр с Востока. Порталы дорогие, мы вообще только букетные цветы возим. Но этот, видимо, самостоятельно приблудился к партии пустынных лилий. А может, и просто листик упал, они так размножаются. Вот и возимся с ним. Простите, вы что-то хотели? Хотел. 2 часа назад. Засыпать ее розами и пионами, зацеловать ее всю нежную, томную. В груди стало холодно, я поежился и спросил. Давно приблудился? С месяц, наверное. Не хотите приобрести? Возможно. Я хотел навестить вдову Гольден по личному делу. Она живет в этом же доме, но сейчас никого нет. Вижу, ваша лавка работает круглосуточно. Не подскажете, не уехала ли госпожа Гольден? Она здесь не бывает. Квартира арендована, но пустеет уже полгода. Однажды сюда заходила дама и попросила хозяйку принимать корреспонденцию на это имя. Моя хозяйка очень добрая женщина, и они, конечно, договорились. Так что если у вас есть письмо госпоже Гольден, вы можете оставить его здесь за 2 монеты. «Его кто-то заберет?» — усмехнулся я. «Или 2 монеты — дар в пользу Степлуса Активного?» «Заберет, конечно!» — возразила девушка, и, купившись на ложное подозрение в корысти, такой типаж все отдаст за положительный образ себя, продолжила. «Почтальон из деревни Розендорф, длинноносый такой мистер Фигель его имя. Вы не подумайте, он всегда в форме и с почтмейстерской сумкой, все честь по чести. Наверняка завтра заглянет, или послезавтра. Одну монету я всегда отдаю ему за труды, так оговорено». «Прекрасно. Тогда я черкану пару строк, вы не возражаете?» Как раз больше 2 монет в моем кармане и не болталось, а визитную карточку я здесь оставлять не собирался. Цветочница не возражала, а потом любезно описала госпожу Гольден так же, как ее описывала мадам Гарри. Стройная, темноволосая красавица средних лет с белой кожей и выразительными глазами. И даже вспомнила, когда неуловимая вдова здесь появилась. «Перед прошлым новолунием, тем, что сразу началось затмение. Мы как раз фиалки пересаживали, чтобы к праздникам зацвели. Комнатные растения, знаете ли, лучше перед новолунием высаживать. Они тогда легко переносят пересадку. А у нее шляпа была и пальто в тон синполием». Я кивнул, мысленно подсчитывая, что это было чуть больше месяца назад. Именно тогда сюда приехала мама со своей компаньонкой и свитой преданных слуг. Колокольчик звякнул снова, я услышал за спиной знакомый робкий голос. «Извините, а как я могу найти госпожу Гольден?» Я обернулся. Это была Ранди Свеборг, продрогшая в своей красной накидке и скромном сером платье. «Сэр Алви, вы живы? Боже, какое счастье!» Радостно всплеснула руками она, увидев меня. «В замке уже не знали, что думать, особенно когда возница один вернулся. Ваша матушка вызвала из города войска против хендеров». Продавщица посмотрела на нас с любопытством кошки, охотящейся за комаром. «Надо же, и как? Война началась?» — спросил я. «Нет. Начальник стражи только сейчас должен получить сообщение. Конверт передали с тем же обозом, на котором я приехала». «Чудесно. А вы здесь какими судьбами?» Я переключился на Перигея и, как обычно, с Ранди не заметил ни тени фальши. Несмотря на усталость девушки, ее аура искрилась чистотой. Я с изумлением заметил, что темного пятна проклятия за спиной Ранди нет. Не веря себя, я медленно обошел ее, разглядывая. Она продолжала поворачиваться вслед за мной, как куколка в музыкальной шкатулке, и говорила, волнуясь. «Так хорошо, что вы живы. Вы знаете, сэр Алви, Стайль сознался в том, что это он командовал проклятыми буквами. Его арестовали. Вот-вот должны перевести сюда, в город. Стайль говорит, что он испугался, что вы его раскроете, и стукнул вас. Простите, мне так стыдно!» «А при чем тут вы?» — сощурился я. «Вы ему камень подсунули?» «Что вы? Нет, но ведь я же сама, понимаете? Сама отнесла на почту конверт с этими проклятыми буквами. Если бы я только знала тогда, что в нем!» «Но вы не знали? И зачем вам госпожа Гольден?» — сощурился я. «Ну как же! Я вам говорила, что это она дала мне письмо, попросила отнести на почту. Дознаватель мне не верит, считает, что я заодно с братом. А госпожа Гольден из деревни уехала. Мне сказали, что сюда, в город, и адрес дала их кухарка». «Занятно». «Я хочу поговорить с ней». «Чтобы она во всем призналась и сдалась с потрохами сама дознавателем?» Ранди моргнула. «Святая невинность. Иногда такая наивность хуже воровства». «Но я же не могу сидеть и ничего не делать. Мой брат...» «А обвинение в соучастии вас совсем не беспокоит?» — уточнил я. «Я не думала об этом. Так вы видели госпожу Голден? Я нашла только объявление о почте на ее двери. Может, дали не тот адрес?» «Тот», — ответил я, — «но ее здесь нет». «И что же делать?» — сглотнула она, сминая покрасневшие от холода пальцы. «А где Агнес? С ней все в порядке?» Невинный вопрос прозвучал, как удар под дых. «Она в гостинице», — ответил я. «Как я рада, что Хендеры ничего ей не сделали. Ведь так? Она не пострадала?» «От них нет». «Очень хорошо. Я волновалась за вас обоих», — вздохнула Ранди, поднимая на меня глаза. «Об этом, может, и не положено говорить, но она вас так любит. Видели бы вы ее глаза, сэр Алви, когда вы лежали в гостиной без сознания, бледный, как на погосте. А она очень решительная. Она сказала, что спасет вас, чего бы ей это ни стоило. Хотела бы я быть такой, как она». «Милая девочка даже не представляет, — подумал я, — что бьет по мне словами, как дубиной по почкам». «Оставайтесь с собой, Ранди», — глухо ответил я. «С госпожой Голден и вашим братом разберемся. Он себя оговорил, так что его отпустят, не волнуйтесь. А пока идите отдыхать, я провожу вас». «Оговорил? Зачем?» «Ему помогли. Но это дело дознавателей. Где вы остановились?» «Еще нигде. Я хотела найти родственников. Они живут на улице Фрайли. Это где-то на другом краю города. У меня есть схема, возчик нарисовал». Я представил ее ночью в стужу, шагающую по темным улицам, полным пьяных искателей приключений. «Нет, Ранди, вы пойдете со мной в гостиницу. Рано утром возвращаемся в Розендорф». «Простите, я не могу, это неудобно». «Удобно. Я снял целиком второй этаж на эту ночь. Там сколько угодно комнат». «А как же...» «Возражения не принимаются. У вас есть монеты?» Она растерянно достала из смешной меховой котомки тощий кошелек и высыпала на ладошку горсть монет. «Вот все, что у меня есть». Я глянул на продавщицу, раскрывшую рот от услышанного разговора. «Сколько берете за Стиполуса активного?» 20 монет». Я читал с маленькой ладошки необходимое количество и сказал оторопевшей Ранди: «Верну с избытком». «И продавщице: Стиполуса мы берем. Чек на него выпишите с адресом и печатью». Продавщица радостно закивала и бросилась за крошечным заварочным чайником на столе. Она сунула туда росток, накрыла крышкой и поместила в круглую подарочную коробку. Затем протянула ее с выписанной квитанцией мне. «Чтобы не замерз, поливать 2 раза в день капельками на листики, по 3 на каждый». «Запоминайте, Ранди», — сказал я и сунул коробку себе за пазуху под шубу. «Идемте и не возражайте, у меня нет на это времени». Едва мы вышли за порог цветочной лавки, я сказал: «Теперь рассказывайте, Ранди, что вы сделали, чтобы избавиться от проклятой руны. Вы выпили мою настойку? Больше, чем я рекомендовал?» Она взглянула на меня удивленно. «Нет, простите, я про нее забыла. Я ничего не делала. А та черная метка ушла?» «Да, ее больше нет». Лицо Ранди просветлело. «Как здорово! Хоть одна хорошая новость после всего. Ну, кроме того, что с вами и Агнес все в порядке, конечно». «Такие проклятия сами собой не слетают», — заметил я. «Мне нужно знать, что конкретно вы предприняли. Это важно». «Я правда не знаю. Может, метка руны пропала, потому что Агнес меня уговорила признать свою магию? Она сказала, что надо быть настоящей, какой бы я ни была, и ничего не бояться. И еще, что магам смерть от руны не грозит, только обычным людям побывать в ней опасно. Тогда я и попробовала немножко открыться. А потом Агнес научила меня всяким штукам. Вы знаете, что со мной никто не был так добр, как она? Правда же, Агнес замечательная?» Я промолчал. Говорить о поступке Агнес не хотелось, да и не стоило. Если захочет, расскажет сама. А мне от восторженного щебета Ранди стало совсем не в моготу. Искренние люди опасны. Они могут, не подозревая того, вдруг показать тебе правду с такой стороны, которая тебе не понравится. К счастью, большую часть пути обратно в гостиницу мы молчали. Ранди со своей смешной сумкой через плечо, сшитой из кусочков меха и кожи, озиралась по сторонам и была явно смущена моим мрачным молчанием. А я усиленно думал, в том числе о вдове Голден, которая исчезла в деревне, но не появилась здесь. Уже на входе в гостиницу я спросил Ранди: «Вы часто болеете?» «Нет», — удивленно ответила она. «Я не болею никогда. Просто сплю подолгу, прям даже встать не могу, если уж сильно промерзну, но это редко бывает. Потом, как высплюсь, вскочу на ноги и живу дальше». «Прекрасная особенность». «Да, дядя говорит, что на хендерскую грязь даже микробы не липнут». «Дурак ваш дядя. Грязь не бывает такой чистой. Хотя, я задумался, возможно, в чем-то он прав. Все дело в том, что вы хендер». «Я же не совсем...» «По большей части. И не отказывайтесь. Похоже, это спасло вам жизнь». Сонный швейцар встрепенулся и распахнул перед нами двери в гостиницу. Мы поднялись на второй этаж. Ранди спросила об Агнес. «Она в своем номере. Если хотите зайти...» Подойдя к апартаментам Агнес, я застыл. Впервые в жизни я не знал, что делать. И что сказать? Мучительный холод сковал все жилы. Вдруг я заметил, что дверь приоткрыта. Что-то блеснуло в свете коридорных ламп в крошечной щели. Почувствовав неладное, я осторожно толкнул дверь и увидел сотни хрустальных осколков на паркете, основание вазы, перевернутый стул, а на ковре у канапе, где мы сидели, пятна крови. Я вбежал внутрь и крикнул не своим голосом: «Агнес!» Комната была пуста.